Раздел 9. Августовский вечер был тихим и сонным. Облака утратили последние алые краски заката, окутав окружающую природу серым тюлем сумерек. Деревья в парке тонули во мраке, лишь верхушки их еще озарены были золотистым сиянием спускающегося за горизонт солнца, словно прощавшегося с землей. Померкли ковры цветов. Лишь черные контуры елей и белоснежные статуи явственно различались в подступающей ночи. Но унылый полумрак царствовал недолго. На листьях деревьев заиграли вдруг матовые отблески, точно ожили статуи, туи, и пирамидальные ели вытянулись вверх. Торжествовавшие только что тени, гонимые лунным светом, дрогнули и отступили кое-где, создавая черные провалы и пятна мрака, кое-где образуя прихотливый рисунок, словно сотканный из черного кружева. Взошла луна, извечная союзница влюбленных, поверенная скрытнейших мечтаний, вдохновительница поэтов. Стефа сидела у окна и смотрела на звездное небо, погруженная в раздумья и печаль. Сегодняшний день прошел для нее невесело. Она видела, что происходит с Люцией, и это ее мучило. В поведении Прантницкого Стефа подметила множество черт, говоривших о нем крайне дурно, а для Люции — просто губительных. Девочка оказалась под влиянием его красоты. Каждый его взгляд, каждое слово лишь усиливали его зависимость. Стефа не верила Эдмунду, чуя, что он не любит Люцию, просто-напросто охотится за богатым приданым. Стефа не видела и половины того запала, с каким Эдмунд когда-то домогался ее любви. Ее охватило беспокойство, но в то же время она понимала, что это плохо для нее кончится. Гордая пани Идалия ни за что не согласится на этот брак. Девочку ждало двойное разочарование, сопротивление матери и другое, гораздо более болезненное — обман Эдмунда. Боже, сделай так, чтобы это оказалось лишь наваждением, которое у Люции пройдет, оставив лишь капельку горечи и не более того, — думала Стефа. О, если бы я могла знать наверняка, что так и будет. Очнувшись, Стефа внезапно вздрогнула и обернулась. Дверь скрипнула. На пороге стояла Люция в ночном халате с распущенными волосами. Глаза были широко открыты, на лице читалось беспокойство. Прежде чем Стефа успела спросить, почему она не спит, девочка подбежала к ней, обняла за шею, прижала разгоряченную щеку к ее щеке и зашептала: «Я знала, что вы не спите, пришла, потому что тоже не могу заснуть, мне так грустно». Отнявши руки, она что-то показала на высоте своего лица, пояснив с тревогой. «Вот так что-то перед глазами стоит?» Потом, вновь прильнув к учительнице, тихонько спросила: «Пани Стефа, а ты почему не спишь? Зачем сидишь при луне? Неужели и ты все еще...» Стефа вздрогнула. Сочувствие появилось в ее глазах. «Что ты хочешь этим сказать, Люци?» Девочка на одном дыхании выпалила: «Вы еще любите пана Прантницкого?» «А почему ты спрашиваешь о Прантницком? Вы так сердито произнесли его имя, Люция!» «Ты мне не ответила. Я хочу сначала знать, любите ли вы его по-прежнему? Панна Стефа, ну, пожалуйста, скажите!» Она умоляюще смотрела Стефе в глаза. Сердце Стефы болезненно сжалось, и она поторопилась ответить: «Я его больше не люблю». В глазах девочки вспыхнуло недоверие. Она спросила еще настойчивее: Не любишь? Правда? Но ты ведь его любила. Я в нем ошиблась, — откровенно признала Стефа. Люция положила ей голову на плечо. Зато я не ошибусь. Ты, Люци? Да, я люблю пана Эдмунда. Воцарилось молчание. Люция спрятала лицо на груди Стефы и перестала дышать, словно по дыханию можно было отгадать ее мысли. Девичьей головке этот миг казался неимоверно трагическим. Все познания, почерпнутые из прочитанных французских романов, пришли ей на ум именно сейчас. Дрожа, она ждала, что скажет Стефа. Быть может, именно теперь она признается, что любит Эдмунда по-прежнему, и он принадлежит ей? «Я бы тогда умерла», — думала девочка, сжимаясь от страха. Стефа старалась успокоить Люцию, но ее саму охватила печаль. Тот самый человек, каких-то пару месяцев назад прям-таки загипнотизировавший ее, отыскал новую жертву. Быть может, и на этот раз все повторится. И другая жертва быстро поймет, что все достоинства Эдмунда в его красивом лице.